«Вот это лошадки!» – восхитился Башмак, припарковавшись рядом. «Похоже, глаз хорошо живет. Тачки действительно выглядели круто. Черные седаны с острыми носами, напоминающие формой кузова мустангов. Оба черного цвета, с решетками воздухозабора на капоте. Я бы с удовольствием поменял нашу доходягу на одну из таких машин. Вот только меня в первую очередь интересовал вопрос, почему их две?» Башмак, похоже, захотел стать частью прекрасного и вщемился между двумя крутыми седанами. Расстояние между машинами осталось такое, что выползать пришлось, притираясь животами. Из будки вышел мужик в серой робе, а еще один посмотрел на нас, оттянув жалюзи. «Лучше места не нашлось», — спросила тебя, открывая дверь. «Нормальное место», — брякнул Башмак, всматриваясь в салон соседней машины. «По какому вопросу?» — спросил мужик в робе. «Я ищу глаза, он сегодня занят. Ну 10 минут для нас-то найдет, мы проехали хреновую кучу километров, чтобы поговорить. Слушай, пацан», — мужик в робе сунул руки в карманы и стал похож на прораба, который учит жизни подсобников. «Лучше бы тебе валить отсюда, а то, твоя что ли?» — рявкнул Башмак и похлопал тачку по крыше. «Руки убери, 8 цилиндров на заднем приводе. Это ж как на ракете сидеть. Можешь завести, хочу послушать. Ты идиот!» Мужик направился к Башмаку. «Убери свое ведро отсюда и детишек с собой забери. Хозяин этой тачки тебе руки оторвет, если увидит, что ты ее трогал. Так где глаз?» — громко крикнул я, чтобы переключить внимание. «Где? Скройся отсюда, щенок!» «Зырь прикол!» — гоготнул Башмак и поднял над головой ключи. Мужик интуитивно вскинул голову на звон и словил прямой удар в нос. Башмак завернул ему со всей дури. Мужик упал на землю, но быстро вскочил на ноги и встал в стойку. Башмак не спеша положил ключи в карман и попер на него, будто шагающий экскаватор. 5 шагов и 5 размашистых ударов, которые превратили лицо в мякоть, а голени рук в отбивные. Мужик рухнул на землю без сознания. На крики из будки выбежал второй. Предусмотрительная тебя уже стояла рядом с дверью. Прижала пистолет к голове второго, едва он шагнул за порог. «Не рыпайся, если не хочешь, чтобы ядро проделало в твоей башке дыру». Она схватила его за горло и затолкала обратно в домик. «Где глаз?» Вторым в будку вошел я, а последним, волоча мужика, Башмак. В каморке стояли стол, разбитый монитор, проводной телефон и лоток с пожелтевшими документами. «Мужики тут у нас!» — заорал хрен на мушке у Таби, опустив глаза к полу. «Они внизу?» — спросил я. «Придурки, вы хоть знаете?» Левой рукой я отстранил Табию чуть в сторону и спустил правую. От удара мужик сел на стол, смел монитор и документы, прогнул спиной железную стойку домика. 2/3 его материи парализовало. Он начал заваливаться вперед, но я придержал его за плечо и подставил лампу под подбородок в качестве подпорки. Оглядев 2 отключенных тела, я наклонился и открыл люк. Вниз уходила лестница. Я шагнул вперед и через 3 метра приземлился на бетонный пол. «Эй, что за хрен? Ты кто такой?» Я оказался в подземном помещении, которое было минимум в 10 раз больше, чем будка на поверхности. Оно было вылито из бетона и имело округлую форму, как будто под землей проходила ветка метро, которую приспособили для своих нужд. С потолка свисали 3 лампочки на проводах. Помещение было завалено сундуками, коробками и жестяными шкафами. Еще там был древний письменный стол с резными ручками, на котором лежали промасленные шестеренки. Рядом верстак, в дальнем углу красный сейф. «Ты чего тут рассматриваешь, мальчик?» — потерялся. В помещении было 5 человек. 3 мужлана носили кожаные куртки и одинаковые стрижки. Хрен в начищенных туфлях и белом свитере поправлял закатанные рукава и размахивал окровавленными костяшками перед 5-м, сутулым мужичком, лицо которого невозможно было рассмотреть из-за стекающей крови. Один глаз у избитого был стеклянный. «Бандиты избивали глаза, мне нужно поговорить с глазом. Он твой друг?» — спросил мужик в белом свитере и повернулся ко мне, показывая красные кляксы на животе и груди. «Допустим», — ответил я. «Глаз, это твой друг», — рявкнул белый свитер и замахнулся. Глаз всем своим видом показал, что класть он хотел на замахе белого свитера. Дышал он тяжело, но сохранял предельное спокойствие. Утер рукавом лицо, взял со стола сигареты и закурил. «Да, это мой племянник, Дога, маленький писюн. Маленький писюн, ахахаха», — заржал бандит, что стоял возле трубы. «Тебя так прозвали потому, что у него болтера размером с твою ногу, сказал Глаз и выпустил дым. «Хватит трепаться, ублюдок!» Белый свитер схватил Глаза за подбородок и посмотрел ему в глаза. «Если хочешь остаться в живых вместе со своим маленьким писюном, то делай дело». Кличка меня немного обескуражила. Я засомневался в адекватности Глаза и решил немного понаблюдать. «Запачкал мне тут все», — буркнул Глаз, глядя на окровавленный пол. «Я же тебе сказал, купатый, хочешь делать со мной дела? Становись в очередь и плати. На кой хрен мне рисковать своей задницей, если я ничего с этого не получаю? Да срать мне, чем ты там рискуешь. Мои люди должны попасть в Дарград бесплатно. Бурый тебе 100 раз говорил. Хочешь работать с нами на равных? Собирай кодлу». Встрял в разговор один из бандитов. «Нет кодлы, нет защиты. Вот теперь и, слышь». Купатый удивленно уставился на своего человека. «Ты чего рот открыл? Лишняя мысль на мозги давит». «Да нет, босс, я просто. Смотри лучше, чтоб маленький писюн не свинтил, а то хрипатый сделает с тобой то же, что я сделаю с глазом». Хрипатый довольно улыбнулся и положил руку на трубу, а обиженный подошел ко мне и оттеснил от лестницы грудью. «Стой здесь, писюн. Ха, ха, ха, ха, ха. Да закрой ты свою пасть. Прости, босс. Короче, раскладка такая», — продолжил Купатый. «Раскладка на клавиатуре», — заметил Глаз, засовывая в рот окровавленный фильтр. «Боже, Глаз, ну не заставляй меня снова тебя бить. Плати 80%, сказал Глаз. «Провезу 4, а через неделю еще 4. Ты сам-то слышишь, что говоришь?» Купатый взял со стола тряпку и вытер кулаки. «Я грохнул Бурова. Теперь оазис подо мной. Будешь с нами дружить, получишь постоянный поток клиентов. С них мы снимем по 20%, но нас ты провезешь в Дарград бесплатно». «Хрен с тобой, Купатый», — Глаз стряхнул на пол пепел. «Провезу вас за 50% от стоимости. Это последняя цена, а клиентов от тебя мне не нужно, у меня своих навалом. Если ты хочешь, чтобы я прогнулся, то мы заплатим 10% за путевки. Грибанный ты псих». Купатый принялся стирать грязной тряпкой кровь со свитера, но получалось, что он закрашивает красные кляксы темными. «Но за клиентов ты все равно по 20% будешь отстегивать». «Не согласен. По 40% возьму с вас, а за своих клиентов — все бабки мои. Если хотите, то племяшку своего вам на службу отдам». Трое бандитов разом посмотрели на меня. Я в растерянности посмотрел на Глаза, а тот обреченно пожал плечами, мол, ничего не поделать, племяш. «Ну, Купатый посмотрел на меня. За писюна мы накинем по 10% платы за себя, но налог с доставки не отменяется, 20 с носа. Писюн потянет как минимум на 50%, а дань с перевозок согласен отдать 5. Хорошо, платим по 45 за каждого, но с налогом в 15 за голову. 55, 45 и 10, 55, 45 и 10. Я вот что предлагаю», — встрял бандит. «Писюна мы возьмем в аренду под 5% от каждого провезенного, а стоимость своих перевозок снизим до 10. Если смотреть на долгосрочную перспективу, то у тебя свой не стоит, что ты писюна в аренду брать собрался. Ха-ха, завали пасть, Хмурый. Отдам писюна в лизинг под 10% годовых от тех 50, которые вы платите за свои проезды». «Так, будь», — крикнул я, — «торгаши писюнами. Послушайте, что я вам скажу». «Выруби его», — беззаботно сказал Купатый Хмурому. «Много болтает». «Ну и мудаки же вы», — ответил я, подсаживаясь под удар Хмурого. Кулак Хмурого пролетает над головой. Я пробиваю ему по корпусу, и он складывается посредине. Хватаю за грудь и мну его телом лестницу. Выбиваю из-под ноги у второго бандита банку с краской и бью двоечку со вторым догоняющим ударом. Первый отрывает его от земли, а второй задает скорость полета. Отец, идея взять и писюна в аренду, отправляется затылком в бетонную стену и разукрашивает ее большой бордовой кляксой. Третий охранник срывается с места, но я уже стою рядом. Подсекаю левой ногой и добавляю правой с разворота, вбиваю его летящее тело под письменный стол. Купатый успевает только отчасти осознать произошедшее, как к нему в лицо прилетает ранее отфутболенная банка с краской. Голова запрокидывается, банка от удара лопается. Белый акрил придает свитеру прежнюю новизну, закрашивает лицо, волосы, уши и шею. Из носа и рассеченной скулы плещет кровь, создавая на полу прекрасное произведение под названием «Кровь с молоком». Глаз смотрит на Купатого, потом затягивается под самый фильтр, где уже плавятся пальцы, и поднимает взгляд на меня. «Ну неплохо, че». Глаз сидел на стуле и протирал тряпкой свой стеклянный глаз. В помещении пахло краской и порохом. «Обязательно было их убивать?» – спросил я, глядя на горку тел, сложенных в углу возле лестницы. «А сам как думаешь?» – глаз вернул на место глаз. «Ты надрал им задницы и свалил бы, а кому это потом разгребать? Думаешь, они пришли бы ко мне с извинениями? Грязное пятно в энергетическом потоке планеты», – сказал Башмак и плюнул на пол. «Ты че здесь бацилишься, философ?» Уставился на него глаз. «Так-то у тебя здесь мозги и кишки по всему полу разбросаны. Ну тогда сядь и кучу здесь навали. Все равно же грязно. Сейлок, я бы не доверял этому. Я бы на месте твоего Сейлока башкой думал, прежде чем ломать лестницу в бункер. Это вы, резвые кузнечики, повыскакиваете отсюда, а мне что делать?» «Тумба сказал, что ты поможешь попасть в Дарград», — остановил я спор. «Помогу. Я тебе что, волонтер? Могу оказать услугу за деньги. Мы заплатим», — спокойно сказал Тобя, и ее голос уже не первый раз успокоил глаза. «Как ты перетаскиваешь туда людей?» — спросил Башмак и сел рядом с глазом. «Надежно. Этот как? В цистерне с кислотой. ХМ». Башмак почесал бороду. «Это безопасно?» «Конечно же нет». Глаз закурил. «Но если ты переживаешь о безопасности, то лучше тебе в Дарград не соваться. И когда следующая цистерна?» — спросил я. «Завтра вечером». Глава 14. Дарград. До последнего я надеялся, что в цистерне окажется потайное пространство, где мы спрячемся. Его там его не оказалось. Позже стало понятно, что глаз переправлял нелегалов в Дарград, договорившись только с водителем. Производитель кислоты, он же владелец цистерны, ничего об этом не знал. В емкости оставался лишний объем, на случай резкого возрастания газов. Его хватило, чтобы поместить в цистерну троих человек. Глаз одел нас в какие-то латексные костюмы с трубками, а водитель на цепи опустил в цистерну. Три шланга закрепили сбоку от заливной крышки, и глаз сказал напутственные слова. «Если кто-то двинет кони по дороге, не суетитесь, а то подохнете все». Башмак зашевелился и вызвал в цистерне небольшую качку. Вероятно, он ответил что-то глазу. Люк над головой закрылся, и мы остались в кромешной темноте, окутанные кислотой. Дорога заняла бесконечно долгих 4 часа. 2 из них я думал, что это никогда не закончится. Встречались ямы. Время от времени кузов содрогался. Нас прибивало то к одной, то к другой стенке цистерны, а латексные костюмы натужно скрипели. Даже маленькой трещины где-нибудь под мышкой, в локте или на колене было бы достаточно, чтобы больше не увидеть свет. Нам повезло, и мы добрались живыми. Короткая остановка на пропускном пункте, сверка бумаг, еще 10 минут тряски, и над нашими головами забрезжил свет. Водитель помог выбраться из цистерны. Мы сняли костюмы и положили их в отсек для запаски. Счастливо. Водитель сел в машину и уехал. Мы оказались рядом с заброшенной железной дорогой. Вокруг клубился туман, открывая нам бесформенные текстуры ближайших зданий. Все, что находилось дальше, пряталось за влажной пеленой. На железной дороге валялись размокшие картонные коробки. На колесо брошенного вагона взбиралась травинка. Из-за вагона, будто надзиратель, выглядывал кран, ржавая стрела с тросами и крюком. Кран стоял на последнем пути, а за ним высилось бетонное здание на 7 этажей. Без единого целого окна оно походило на сито. «Он точно нас в Дарград привез?» — спросил Башмак. «Больше похоже на город-помойку». Я посмотрел назад и проводил взглядом цистерну. Грузовик поднялся по крутой насыпи, оставил облако дыма и скрылся из виду. На месте, где нас выбросили, остались следы протектора и большое пятно радужных разводов. «По крайней мере, мы здесь не первые», — сказал я, отходя подальше от загрязненной земли. Задействовав звенья скрытности, я поднялся по насыпи и осмотрелся. Примыкающая улица не показалась такой же заброшенной, как бывший вокзал. Наверху нашлись домики, асфальт и фонари освещения. В 50 метрах в тумане скрылась мужская фигура. «Подошли Тобиа с Башмаком. Не хотел бы я здесь жить», — сказал Башмак и показал пальцем на близстоящий дом. «В 30 метрах заброшка, а еще долбанный грузовик шумит и выбрасывает всякую дрянь. Что будем делать?» — спросила Тобиа. Из тумана в конце улицы выглянули фары. Навстречу нам покатила темно-синяя машина с эмблемой на капоте. «Назад». Собрав в охапку Тобию и Башмака, я спустил их обратно к железке. Там мы присели и дождались, пока патрульная машина проедет мимо. «Ты чего суетишься?» — пожаловался Башмак, вытаскивая из грязи ботинок, на котором осталась радужная пленка. Глаз сказал, что нужно вести себя уверенно. Копы спрашивают документы только у подозрительных. Уверенно нужно вести себя в местах скопления людей, а показываться в каком-то стрёмном месте – не лучшая идея. И все-таки, что мы будем делать? Спросила тебя. Глаз дал номер человека, который поможет с убежищем. Я достал телефон. Дорожка от места выгрузки токсичных отходов до убежища для нелегалов оказалась протоптанной. По телефону мне сказали зазубренный маршрут. От железки налево до конца улицы. На перекрестке направо. Пройдешь 4 дома по правой стороне и увидишь мост. Поднимайся по пешеходной лестнице. Проходи через мост и звони. Там я вас подберу. Через 20 минут я позвонил человеку и сказал, что мы на месте. Он попросил 10 минут. Мы стояли чуть правее от автомобильного моста, который пропускал под собой проспект. Утренний туман рассеялся, и Дарград предстал перед нами во всей красе. Это был город-крепость. Кварталы, стоящие вдоль проспектов, представлялись едиными башнями. Собранные из блоков, корпусов, жилых и нежилых строений, кварталы напоминали крепости. Ими был усеян весь центр. Между уродскими и пугающими бесформенными крепостями из железа и бетона ширились проспекты. Проспекты напоминали загородные магистрали или автобаны. Они были огорожены с двух сторон бетонными бортами, и на них никто не останавливался. Архитектура этого странного блочного муравейника подразумевала открытые пространства. Муравейники-кварталы, которые достигали в высоту под 50 этажей, казались какими-то разросшимися опухолями. Кварталы города внутри странного государства Дарград. Машины курсировали между башнями, точно между городами, сползая на развязках под магистрали и прячась в многолюдных бетонных крепостях-уродцах. В архитектуре и отделке не нашлось места дереву. Впрочем, и стекло тут не сильно жаловали. Кварталы крепости будто отстраивали, готовясь к войне между соседними кварталами. Железо, бетон и разноцветные вкрапления внешних окон. Они напоминали гигантских потрепанных трансформеров, которые расселись по всему Дарграду в разных позах. Внутри каждого копошились тысячи жителей. Повертев головой, я увидел главный квартал. То была блочная башня уродливее и выше всех остальных. Она напоминала робота-гиганта, который стоял во весь рост, да еще тянул вверх руку. Упади такое сооружение, и весь материк почувствует дрожь под ногами. Мы стояли на пешеходной дорожке, ведущей в один из кварталов. Стояли молча и хлопали глазами, пока к нам не подошел пацан лет 12 и приказал идти за ним. Мы ушли в один из множества проходов и стали частью отдельного мирка. Открытое пространство Дарграда сменилось тесными улицами, напоминающими ряды на переполненном рынке. Свежий воздух сменился разнообразием неприятных запахов, а шум пролетающих по проспекту машин, гулом двигателей и криками людей. Мы прошли по петляющему лабиринту улочек, поднялись по лестнице, затем спустились. Пролезли под наполовину обвалившимся уровнем, спустились по лестнице до электрической станции, встроенной между жилыми блоками, обогнули здание местной полиции и попали в комнатушку с матрасами на полу, телеком на стене и фотообоями вместо окна. «Добро пожаловать в Дарград», — сухо сказал пацан и направился к двери. «Погоди», — остановил я его. «Можешь рассказать подробнее о городе? Для начала вам нужно освоиться. Дарград не любит спешку». Щелкнул замок двери. Я вышел из комнаты, и жар внутренней улочки ударил в лицо. Свернул налево и побрел на свет фиолетовой вывески. Добраться до нее непросто, учитывая, что мы жили в аварийной части муравейника. Вместо того, чтобы подползать снизу, как делали местные, я разогнался, подпрыгнул, скорректировал высоту полета, толкнувшись от пололка, и пролетел в отверстие, предназначенное для вентиляционной трубы. Один прыжок, и я оказался в квартале кукол. Рука метнулась в карман и отыскала среди железной россыпи прямоугольную монету. Подушечка пальца нащупала отесанные края, и я в очередной раз подумал, что не просто так в моем прошлом мире монеты делали круглыми. «Привет, Мо!» «Привет, Сейлок!» — улыбнулся местный чернокожий бариста. «Как обычно!» «Да, я протянул монету!» «Ловко ты!» — сказал Мо, пока его руки заученными движениями ставили турку и насыпали кофе. «Вот только родители местной шпаны тебя не похвалят!» «Это почему?» «Вчера вечером тут собралось штук 10 мелких засранцев!» «Галдели и прыгали, как угорелые, пытаясь повторить твой фокус!» Пораздирали руки и животы. Хорошо, никто ничего не сломал. Из обгоревшей турки Мо перелил напиток в одноразовый бумажный стакан, добавил воды и молока, закрыл пластмассовой крышкой. Каждый раз я удивлялся тому, насколько чуждыми кажутся идеально белые стаканчики на его рабочем месте. Накипь на турке, оплавленные рычажки газовой плитки, затасканная клеенка и сам черный Мо. Одноразовый белый стаканчик в его грязно-темном мире выглядел точно невеста в белоснежном платье, оказавшаяся в топочной, где жгут уголь. Держи. Спасибо. Фиолетовая вывеска Мо осталась позади, и я пошел дальше. Улицы внутри муравейника, которые не превышали размерами коридоры в общежитии, больше не казались узкими. Бывало и наоборот. Узнавая, как много секретных ходов и промышленных переплетений внутри муравейника, я частенько поражался, как люди все это уместили. Впереди показалась местная бакалея. Магазинчики в квартале кукол служили и жильем для владельцев. Его делили на две части. Дальняя, жилая, передняя, коммерческая. Первой стояла лавка с выпечкой. Бабушка Божия Дуванчик продавала круассаны, пирожки и сочини. Товар был всегда свежий и очень вкусный, но покупатели обходили булочную стороной. С булочной соседствовал мясной магазин. Аромат свежеиспеченных булок мешался с запахом крови и потрохов. Бабушка могла бы зарабатывать в разы больше, если бы ей повезло с соседкой. Приказав матери отключить обоняние, я взял в пекарне круассаны и побрел дальше. Свернул направо и прошел ряд элитных квартир в квартале кукол. Они почти не отличались от сотен таких же квадратных квартирок. Исключением были окна. Здешним жильцам повезло оказаться на краю муравейника, и они без посредников поглощали воздух и солнечный свет с улицы. В конце ряда я повернул направо и остановился у стадиона. Местные пацаны носились внутри. Четверо играли, а шесть других прилипли к решетчатому забору. Кто-то выкрикнул мое имя. Пацаны загалдели и понеслись ко мне. «Полегче, ноги не переломайте», — крикнул я и протянул пакет. «Тут каждому по одному. Спасибо, спасибо». Пацаны вскрыли пакеты, шумящей гурьбой вернулись к клетке. Внутри шла профессиональная заруба. Стадионом в квартале кукол называли клетку. Здоровенная железяка, размером с грузовой контейнер. Она могла бы уместить в себе два жилых помещения. Пацаны рассказывали, что одно время местный бандит совал сюда свой нос и подумывал распилить клетку, но местные его послали. Уж слишком зрелищным и впечатляющим стал выдуманный вид спорта. Вечерами игры собирали под сотню зрителей. Улицу забивали так, что прохожим приходилось обходить квартал по кругу. В клетке играли 3 на 3. Мяч походил на гандбольный. Все пацаны были одаренными. Иначе сломают. В обеих торцах клетки стояли ворота, которые охраняли вратари. По двое бегали в поле, а точнее сказать, прыгали и ползали. Клетка позволяла перемещаться, используя все 4 стены. Это и делало местный футбол таким зрелищным. Натасканные пацаны, будто обезьяны, лазили по потолку, перепрыгивали на стены и толкались от пола. Футбол был контактным. Акробатические этюды и мощнейшие броски сопровождались стычками, бросками, а порой и разъяренным месивом. Почти в каждом квартале была своя команда, а самых успешных пацанов почитали, как настоящих звезд. Покончив с круассанами и кофе, я пошел дальше. Третий поворот направо должен был закончить прогулку по кварталу, но на углу я встретил Пайка. «Привет, опять? Привет». Пайк держал лист бумаги, исписанный сверху донизу. «Если они думают, что я дам заднюю из-за этих жалких отписок, то они ошибаются. Будет нужно, я хоть 1000 жалоб напишу». Пайк склонил голову и посмотрел на меня чуть жалобно. «Подпишешь? Я бы с радостью, но ты же знаешь, меня здесь как бы нет». «Ну ничего, все равно спасибо. Эй, яблоко». Пайк увидел кого-то у меня за спиной и злобно закричал. «А ну подойди, чего сваливаешь, бестолочь? Иди подпиши, для тебя же стараюсь». Пайк жил вместе с нами в аварийной части квартала. Муравейник представлял из себя блочную конструкцию наваленных друг на друга этажей, где-то этажи укреплялись несущими балками, которые образовывали общий каркас, а где-то их не было. Многое в муравейнике достраивалось наспех и самостоятельно. Несколько лет назад плиты над кварталом кукол проломились, и 8 блоков уровнем выше продавили дома под собой. Вся эта хреновина теперь держалась на честном слове, и никто не мог точно сказать, когда она поползет дальше, завтра или через 10 лет. Жители аварийного участка смирились, что помощи от властей не дождутся. Многие свалили. Из местных в аварийном участке жил только Пайк и такие же нелегалы, как мы, который год Пайк пишет жалобы и просит помощи у властей, который год его бюрократично шлют в задницу. Стабильно дважды в неделю я вижу его на углу, где он собирает подписи. Как-то я предложил ему самому наставить закорючек. Один фиг, никто их не проверяет. Но Пайк не был бы Пайком, если бы так поступил. Он верил в свое дело и верил, что однажды кто-нибудь отзовется на его призыв. Утренняя прогулка закончилась. Я сделал полный круг по кварталу и вернулся в нашу лачугу. Тоби не было уже второй день. Я немного волновался. Разорвать печать оказалось непросто. Но алхимик на стадии познания справился с энергетической сигнализацией. Пришлось перерыть весь муравейник, чтобы найти подходящие ингредиенты. Тогда-то мы с Тобией познакомились с самыми общительными жителями квартала кукол. Башмак сидел в обустроенном под мастерскую углу и трещал микросваркой. Из-за спины вылетали маленькие вспышки, напоминающие вспышки бенгальского огня. Ты не мог бы на улице варить, и так дышать нечем. Для тебя стараюсь, не поворачиваясь, ответил Башмак. Тобия так и не вернулась? Нет, звонила, вчера вечером разговаривали. Она вышла на какую-то женщину, которая подбирает рабов для семей. Хочет с ней встретиться. Сутенерша, что ли? Вроде того. Башмак закончил шов, поднял голову и посмотрел на фотообои. На стене под потоком ветра сгибались колоски пшеницы. Как же здесь не хватает окна. Теперь я понимаю, почему те хаты так ценят. Всего лишь дырка в стене, а поживешь месяц без нее и согласишься голодать, лишь бы как в тюрьме себя не чувствовать. Мо сказал, что там есть спа-квартира. Это как? Какой-то умник оборудовал кайфозону с видом из окна и берет почасовую плату за посещение. Я попробовал заглянуть Башмаку через плечо, чтобы посмотреть, что он там ваяет, но ничего не разглядел. Так что если тебя совсем ломает, можешь сходить. Да ну, бред, отмахнулся Башмак. Лучше я за пределами муравейника погуляю. Тебя же ходит. Копы в первую очередь проверяют шпану, молодых бездельников и бородатых мужиков. Девушки редко привлекают их внимание. Вот, Башмак развернулся, держа в руках две железные фиговины. Закончил. Что это? Иди примерь. Особое внимание в Дарграде уделяли иерархии. Иерархия была чем-то вроде фетиша. Все уважали иерархию, все верили в иерархию, все подчинялось иерархии. На каждого начальника или босса братства приходилось несколько замов. На каждого зама – еще несколько. В крупных организациях было нормально встретить человека, который являлся правой рукой второго помощника заместителя правой руки босса. Каждый такой зам-зам в квадрате держался за свое место до белеющих костяшек. Главное, не быть последним. Чем больше ступенек ты преодолел, тем ты круче. В Дарграде до сих пор владели рабами, хотя сам город был вполне современным. Современнее, чем Стольный. Здесь влияние братств и силы одаренных ощущались меньше. Процветал средние и малые бизнесы. Крупные бизнесмены, которые не претендовали на звание братств, очень часто поддерживали порядки братств в своих фирмах. Начальник какого-нибудь отдела был начальником не только для своих подчиненных, но и для всех остальных рабочих, ниже его по иерархии. Он мог им приказывать, их наказывать, а порой и унижать, если за подчиненных не вступался собственный начальник. Иерархия присутствовала везде, ею был пропитан воздух. Она стелилась пылью на стенах и гудела эхом в коридорах. Взять хотя бы добродушного Мо, он никогда не станет драить пол в своей кофейне, для этого у него есть помощник. Почти всегда уровень иерархии соотносится с развитием матери. Чем сильнее и больше материя, тем выше человек забирается. За месяц с лишним, что мы провели в Дарграде, я привык к иерархии и не удивился, когда ко мне навстречу опаздывал бывший помощник Сицина, бывшего помощника Икара. Я вышел на него через бульдогов из Змейного квартала. Встреча должна была стать первым шагом, который приблизит меня к цели. Человека, некогда причастного к братству Икара, знали под кличкой Кефир. Он пришел в забегаловку, опоздав на 20 минут. Презрительно посмотрел на официанта. Презрительно посмотрел на место за столом. Презрительно посмотрел на меня. «Ты звонил?» «Да», — ответил я и удивился, увидев оранжевую материю. Сначала деньги. Купюры легли на стол. В квартале кукол не было смысла что-то скрывать. Кефир взял деньги, пересчитал и положил в карман. «Хочешь выйти на Сицина?» – спросил Кефир. «Он помощник Икара?» «Смеешься?» Кефир гоготнул и откинулся на спинку дивана, а затем увидел приближающегося официанта и принялся махать руками, будто отгонял бродягу. «Я в вашей дыре ничего заказывать не буду». Официант свалил. «Ты сидишь в самом убогом квартале самого убогого муравейника и надеешься встретиться с помощником Икара». Кефир склонил голову. «Сицин когда-то работал с Икаром. Он может мне о нем рассказать, если захочет». Кефир чуть приподнялся над столом и заглянул в мою кружку. «Я заплатил тебе не за то, чтобы просто узнать имя». «Знаю». Кефир сел ровно. «Сицин воспитывает учеников. Раз в неделю он проводит отборы для испытуемых. Ученики школы или просто самоучки приходят, чтобы попробовать свои силы. Если у них получится пройти отбор, то Сицин возьмет их в ученики. Хочешь поговорить с Сицином? Стань его учеником. В любом другом случае, он не станет тратить на тебя время. И ты поможешь? К участию допускаются только легальные». Кефир понизил голос. «Жители Дарграда. Но у меня есть знакомый, который впишет твое имя в список допущенных». «Хорошо, оставь свой номер на случай, если у меня появятся вопросы». «О, нет-нет», Кефир закатил глаза. «Я не даю номер таким, как. Если у тебя появятся вопросы, то найдешь меня через буддагов». Глава 15. Отбор к Сицину. Среди полчища невысоких, худых и очкастых парней Башмак смотрелся неуместно. Как ни крути, но алхимия, в первую очередь, работа головой. Стереотипы стереотипами, но все было так, как было. На площадке перед бетонной будкой собрались худенькие и невысокие парнишки в очках. Я среди них смотрелся вполне себе своим, если не обращать внимания на яркость материи. Мое фиолетовое свечение среди оранжевых огоньков выделялось даже больше, чем грузное тело Башмака. Башмак нервничал. В муравейнике нам понарассказывали, как поступают с нелегалами. Рассказы были преувеличены, но их было достаточно, чтобы отбить желание лишней вылезать из муравейника. «И нахера я с тобой поперся?» – буркнул Башмак, оглядываясь по сторонам. Воздухом подышать захотелось. «Идиот, лучше бы за пару кредитов полежал на гамаке и в окошко позырил. Успокойся, я продвинулся на шаг вперед вместе с очередью. Кефир сказал, что тут безопасно. Ну хер знает». Башмак подвинулся за мной. Я расслышал, как о его ногу ударился ствол. «Ты что, ствол в руке держишь?» – спросил я и мельком глянул на его оттопыренный плащ. «Если какой-нибудь мудак спросит у меня документы, я ему башку прострелю», – ответил Башмак и оттолкнул пацана, который слишком сильно напирал. «Не торопись, останутся и для тебя жабьи кишки. Ты бы из очереди свалил», – сказал я. «Тебя нету в списке. Стрёмно мне тут». Сложно было не согласиться. Окраины Дарграда на самом деле выглядели странно. В отличие от нагромождений центра, они были одноэтажными и беспорядочными. Вместо прямых, как стрела, проспектов вились улочки. Нарушая правила параллельности и перпендикулярности, торчали дома. Выглядело так, как будто когда-то на окраине тоже стояли муравейники, но пришел разъяренный гигант и разрушил их. Разрушил и раскидал по округе. Башмак вышел из очереди и нашел себе уютное место на камне. С одной стороны его закрывал забор, с другой – куст. Энергия в его материи замедлилась. Ажиотаж на обучение к Сицину был огромным, и понятно почему. Все присутствующие обладали довольно специфическими навыками, раскрыть которые в конкурентном Дарграде было не так просто. Попасть на учебу к сильному, а главное известному алхимику хотели многие. Это решало проблемы неопределенного будущего. В куче нас стояло около 30 человек, и еще столько же тянулись полоской к столу регистрации. Но и это не все. По правую руку, вне очереди стояли еще 15 человек, те, кто уже отметился в списках и теперь ждал очереди на вход в бетонную будку. Заходили внутрь редко. Это наводило на мысли, что провести здесь придется не один час. По очереди гуляли слухи. Кто-то пришел на отбор не в первый раз. Ребята спешили узнать у бывалого, что их ждет в доме. Бывалый отвечал скудно, наслаждаясь суетой вокруг себя. В какой-то момент я подумал, что стоять в очереди с зелеными юнцами, которые не только о слойности ничего не слышали, но и вряд ли знают больше 2-3 уникальных рецептов, это непозволительно для меня. К сожалению, я не мог заявить, что я одаренный на стадии познания, чтобы меня пустили без очереди. Пришлось действовать по старинке. Нашел сговорчивого парня в первых рядах и купил у него очередь за 100 кредитов. Минус пара купюр, плюс пара лишних часов жизни. Пацан, что сидел за столом регистрации, один из помощников Сицина, встрепенулся, когда услышал мое имя. Пролистал список, чиркнул ручкой и отправил меня в зал ожидания, так и не подняв глаза. Через полчаса ожидания в дополнительной очереди я вошел внутрь. Небольшое прямоугольное помещение с голыми стенами, шершавым бетонным полом и спектром химических запахов. Помещение напоминало какое-то заброшенное здание, но очищенное от мусора. Такие обычно используют для игр в пейнтбол. Посредине в ряд стояли 5 столов, за ними еще один. Будто на чемпионате по шахматам, за каждым столом сидели по 2 человека друг напротив друга. Ближе ко мне – испытуемые, напротив – испытатели. «Второй стол», – сказал мужик и показал пальцем на свободный стул. Приближаясь к ряду столов, я увидел, что 6-й стол, стоящий в отдалении, тоже пустует. Лицом ко мне там сидел какой-то надменный мужик. Со скуки смотрел в потолок и крутил четки. Стул для его оппонента был задвинут. Похоже, сегодня никто из наших там еще не сидел. Испытуемые валились на первом этапе и не давали пацану показать свое мастерство. «Здравствуйте». Я сел за стол и увидел перед собой ровесника. Как и всех помощников Сицина, его отличала татуировка с непонятными символами на кисти. «Первый раз?» – спросил он. «Да», – ответил я и посмотрел на стол. Между нами стоял чан на квадратной подставке, по бокам от которого располагались выемки, заполненные ингредиентами. «Это реактивный чан», – сказал помощник. «Внутри находится нейтральное химическое вещество.